Собачья кутерьма 6. Король Джеймс I любил охотиться и держал много охотничьих собак, среди которых была его любимица Джуэл. К сожалению, Джуэл была случайно застрелена из арбалета королевы Анны. Король разозлился до крайности, и когда архиепископ Кентерберийский застрелил при таких же обстоятельствах егеря, он заявил, что убийство Джуэл было большим преступлением.